Андрей Курков. География одиночного выстрела. В трех книгах. Книга вторая. Судьба попугая. Роман. Санкт-Петербург. Амфора. Тит Амфора. 2007 год. Глава первая. Люди привыкли ценить и уважать себе подобных. Не в смысле и людей, а именно таких людей, таких же умных, таких же сытых, образованных. Дальше, за пределами этой схожести, оканчивается обычно и ценность человека в глазах другого, и уважение к нему. И так под колючим солнцем или мягким снегом продолжает герой ценить героя. И с доброй завистью читает он в утренней газете, как простой слесарь по дороге на завод вытаскивает из пожара трех детей и успевает даже вынести из горящего дома тумбочку и немного посуды, чтобы было из чего погорельцам есть и куда эту посуду складывать. Читает герой про солдата, вытащившего из проруби девочку, а потом еще разок нырнувшего и доставшего со дна водоема девочки на коньки из-за страсти, которым она и провалилась под лед. И вот этот обмен героической газетной информацией, он и кровь героям будоражит, и ряды их пополняет огромным количеством людей, уж давно готовых совершить геройство. Теперь, пропитавшись этим духом, они и по улицам ходить будут, оглядываясь, осматриваясь в поисках знака беды и зова на помощь. Эти люди, конечно, самый ценный человеческий материал страны. Пускай они иногда необразованные, даже порой доверчивы, как домашние животные, но именно они наполняют народ духом, и этот же дух держит высоко, на весу, как знамя или герб, за которым готовы отправиться победным маршем миллионы. Но люди — это еще не вся страна, не весь народ. Народ, он состоит не только из разумного человеческого материала, подзабывшего инстинкты и повадки. Народ в своем трудовом смысле состоит и из помощников людей, из коров и лошадей, овец и собак, охраняющих не только домашний скот, но и порядок и законность на темных улочках спящего села. Собаки порой лучше любого милиционера или воспитателя колонии уберегут неуверенного начинающего преступника от роковой ошибки. Их лай, как строгое и последнее предупреждение. Незаметные в городе труженики полей кони на себе подняли все наше сельское хозяйство. Да, есть трактора, тысячи железных машин с тяжелыми круглыми колесами. Бороздят они поля и на севере, и на юге страны, но коней больше, и конь человеку ближе, чем машина. Конь как бы с трудовой душой. И судьбы у коней бывают и яркие, и трагические, и героические, особенно во время войны. А какая судьба у трактора? Сделали — работал. Ломался — чинили. Железка она и есть железка. Сколько бы тракторист не гладил бок своей машины, она ему в ответ не фыркнет дружелюбно. А конь или даже собака, они с человеком в давней связи стоят. И без человека, как без регулярной еды, жить не могут. Животные и люди — одинаковые созидатели новой жизни, а порой одинаковые герои. И каждый из них за свой поступок равной теплой благодарности заслуживает. Они вместе по нашей жизни идут и делят между собой трудности и победы, и не только, конечно, абсолютно домашние животные, такие как коровы, кони и собаки. Есть животные не менее героические, но более редких видов. И здесь уже само примыкание такого животного к нашей жизни само по себе подвиг и геройство. Ведь речь идет не о цирке, а сложной, порой жестокой действительности, ради улучшения которой и трудятся рядом с человеком различные представители животного мира.